Князь молча опустил руку в шляпу и вынул первый жребий — Фердыщенко, второй — Птицына, третий — генерала, четвертый — Афанасия Ивановича, пятый — свой, шестой — Гани и так далее. Дамы жребиев не положили. «О, Боже, какое несчастье!» — вскричал Фердыщенко. «А я-то думал, что первая очередь выйдет князю, а вторая — генералу, но, слава богу, по крайней мере, Иван Петрович после меня, и я буду вознагражден. Ну, господа, конечно, я обязан подать благородный пример, но всего более жалею в настоящую минуту о том, что я так ничтожен и ничем не замечателен, даже чинно мне самый прималенький. Ну, что в самом деле интересного в том, что Фердыщенко сделал скверный поступок, да и какой мой самый дурной поступок, тот переизбыток, разве опять про то же самое воровство рассказать, чтобы убедить Афанасия Ивановича, что можно украсть вором не бывши? Вы меня убеждаете в том, господин Фердыщенко, что действительно можно ощущать удовольствие до упоения, рассказывая о сальных своих поступках, хотя бы о них и не спрашивали. А, впрочем, извините, господин Фердыщенко. «Начинайте, Фердыщенко. Вы ужасно много болтаете лишнего и никогда не докончите», — раздражительно и нетерпеливо приказала Настасья Филипповна. Все заметили, что после своего недавнего припадочного смеха она вдруг стала даже угрюма, брюзгливо и раздражительно, тем не менее упрямо и деспотично настояла на своей невозможной прихоти. Афанасий Иванович страдал ужасно. Бесил его Иван Федорович. Он сидел за шампанским, как ни в чем не бывало, и даже, может быть, рассчитывал рассказать что-нибудь в свою очередь.